Глава 22. Разбудил меня аромат шоколада. Когда-то я мечтала об этом напитке. Сейчас запах напоминал о проблемах, свалившихся на мои плечи, о загадках и древних тайнах, ответы на которые мне только предстояло найти. И помощи ждать неоткуда. Кураторы делиться секретами не спешили. Настоящих родителей я вообще никогда не видела, но не отчаивалась. Ведь теперь у меня были вас и хроники, а это уже немало. «Лерка! Ну, Лерка! Ты что, решила меня на произвол судьбы оставить? Сердца у тебя нет!» — ворчал ставший до боли родным голос. «Лерка, я знаю, что ты проснулась. По колебанию магии чувствую». «Дай поспать!» — сонно пробормотала я и попыталась зарыться в одеяло. Но его нагло отбросили в сторону, и пришлось открывать глаза. Тем более желудок сворачивался в маленький голодный комочек, а в комнате пахло шоколадом. «Ты и так с завтрака спишь, а уже ночь на дворе!» Для убедительности вас потыкал когтистым пальцем в темный проем окна. «Как ночь?» — удивленно спросила я. «Как ночь-то?» «Вроде же только с полигона пришла, только глаза на секунду прикрыла, а уже ночь. Как назло, есть хотелось неимоверно». «Получается, я завтрак проспала?» — печально спросила у Васа. «И обед, и даже ужин», — подтвердил Хран. «Обидно», — почти всхлипнула я, а потом пожаловалась. «Меня сегодня чуть не убили». «Чуть не считается. Да и не дал бы тебе наш демон помереть. Костьми бы лег, а не дал». Между прочим, он сам эту ящерицу пригласил. Да, я была беспощадна и наябедничала. «А кто не ошибается?» — развел ручками Хран. Вышло так забавно, что даже обида вся улетучилась. «Есть хочется», — грустно вздохнула, выглядывая в черноту за окном. «Еще бы! Конечно, хочется! Столько сил израсходовала!» К моему удивлению, рогатик тут же захлопотал, и на столе появилась полотняная скатерка, небольшой пузатый чайничек и тарелка с румяными плюшками, в завитках которых проглядывали цукаты и мелкие дробленые орешки. «Тут эти, замковые, летучие такие, да чего противные? Я им объясняю, хозяюшка у меня голодная, а они украсть пришлось. Что смотришь? Садись давай». Честно признаться, забота Васа проняла до слез. А может, отходить начала, и нервишки сдали. В общем, всхлипнула я, а потом и вовсе ладонями лицо закрыла. «Эй, Лерка, ты чего?» Цепкие пальцы легли на коленку. «Я ж как лучше хотел». «Спасибо тебе!» Я подхватила ничего не ожидавшего охрана на руки и чмокнула в лоб. «Ну ты, Лерка, это...» Проворчал рогатик и засветился весь, просто окутался сиянием, словно диковинной тогой. «Что это с тобой?» — удивленно разглядывая вмиг похорошевшую нечисть, спросила я. «Секрет это, но тебе, так и быть, открою. Мы магические сущности, не только стихии положенной питаемся, нам еще и добро искреннее по вкусу, порой даже больше, чем опостылевшая магия». «Вон какие дела! По сути, те, кто не ест досыта, даже не говорят. У них просто сил на это не хватает. А выходит, всего-то и надо несколько слов хороших сказать, чтобы Хран себя самым счастливым чувствовал». «Да, дела». «Ешь, садись, поговорить успеем, а то я твой шоколад весь вечер грею». Вас ловко соскочил с рук и взмыл в воздух, чтобы наполнить фарфоровый стаканчик ароматным напитком. Отказываться не стала. Подводила не только живот, но даже голова кружилась от голода. Поэтому я стянула с блюда самую большую плюшку и вгрызлась в нее. Когда с первой булкой было покончено, охран повторно наполнил стаканчик, меня вдруг заинтересовал один весьма щекотливый вопрос. «Вас? А вас?» Тихонько позвала я, внимательно посмотрев на зубы нечисти. И были они ровные, чуть желтоватые, с аккуратными клычками, загляденье, а не зубы. «Ну чего тебе?» — со вздохом откликнулся он. «А часто вы зубами пользуетесь?» «Ой, Лерка, ну ты нашла, что спросить?» — замялся рогатик. «Пользуемся редко, если там веревку какую перекусить или крови хозяйской для ритуала набрать». «То есть пищу вы не едите?» — подытожила я. «Да кто бы нам позволил?» — в ужасе вытаращился на меня Хран. «Ну, например, я, как твоя хозяйка. Возьми, попробуй». и протянула рогатику самый аппетитный кусочек плюшки, густо усыпанный цукатами. «Чё это?» – прошептал Хран. «Булка». «И чё, правда можно?» Он смешно переминался с ноги на ногу и все никак не отваживался протянуть руку. «Можно», – кивнула я. «Пробуй. Не понравится – выплюнешь». Хран сцапал булку со словами: «Ты, Лерка, дремучая у меня все-таки, но кто еду выплевывает, тем более такую?» И тут же сунул в рот кусок плюшки, при этом блаженно застонав. «И как?» — любопытство взяло вверх. «Вкусно!» — вас даже глазки прикрыло от удовольствия. «Значит, вы можете есть и любите этот процесс?» — удивилась я. «Так почему тогда питаетесь лишь магией?» «Мы же существа подневольные», — пожал плечами Хран. «Что хозяин пожалует, тому и рады». «И так жалко этих гномов стало. Его же по голове погладишь, курочку дашь, и он не только заговорит, на край света за тобой пойдет. Кстати, о крае света. Вас, может, тебя на волю отпустить? Может, тебе свободы хочется?» Хран подавился булкой и округлил свои красные глазки. «Что я тебе плохого сделал-то?» — пропищал он. «Ничего», — испугалась я. «Не хочешь свободы, живи со мной хоть всю жизнь». «Вот это другое дело», — сразу заулыбался рогатик. «Умеешь ты, Лерка, все-таки думать, когда жизнь прижмет. Тут без вариантов, с тобой останусь. А потом у вас с демоном детишки пойдут, и мне снова работенка найдется». Бас мечтательно закатил глазки. «Чего? Какие детишки? От какого демона?» «От нашего», — упорствовала нечисть. «Он об тебя голую терся?» «Терся. Губы лизал?» «Лизал. Жениться обещал? Так что детишкам быть». И это недоразумение сложило на груди ручонки, приняв весьма воинственный и независимый вид. Ненадолго. «Кстати, он заходил тут, пока ты спала. 20 раз, не больше. Так я уж ему сказал, чтобы до утра нас не беспокоил». Вот наглец. Его бы приструнить, а я сижу и улыбаюсь. «Утром так утром. Значит, у нас есть время хроники почитать». Хран исчез и через секунду возник над столом, опустив передо мной массивный том. «Я там закладочку оставил», — доложил он. «Согласна. Сначала тайны, а с Ситаром утром поговорим. Тем более мне нужно очень многое ему сказать». Хроники Майяр засасывали, словно портал в какой-то неведомый, полный опасности и приключений мир. Я будто сама очутилась в том времени и переживала с элементалями и ссоры с соседями, и строительство храма, и усмирение вулканов. Но более всего меня интересовала судьба королевы Наэллы, если верить всем утверждениям моей бабки. Да, ее жизнь описывали сразу несколько разделов. Конечно, летописец много писал о ее магических достижениях, но разве это интересует молодую влюбленную девушку? Нет, разумеется, нет. Я хотела узнать, кто стал защитником Наэллы и любила ли она его. И книга раскрыла мне секрет. Вот только сказать, что знание меня шокировало, это ничего не сказать. Пришлось несколько раз перечитать имя, а потом... «Вас? Чего тебе?» Хран грустно покачивал ногой и смотрел в потолок, уплетая последнюю принесенную им булку. «А ты не мог бы сгонять в библиотеку? Очень нужна одна книга». И я скорчила умоляющую рожицу. «Начинается!» — проворчал рогатик, кряхтя, сползая с кровати. «Можно подумать, он забыл, как перемещаться. Ясно, что укорить меня хотел. Вас туда, вас сюда. Как простого вестового меня гоняешь, а я, между прочим, существо редкое, волшебное. Я тебе завтра из столовой яблоко принесу». «А что делать?» «Пошла на подкуп». «А оно вкусное?» Тут же заинтересовался Хран. «Очень», — заверила я. «Два яблока», — решил поторговаться вас. «А то там эти летучие, которые... У-у-у-у!» Замковых элементалей он изображал довольно правдоподобно. И смешно. «Так и быть, будет тебе 2 яблока. Какую книгу-то тащить?» И тут я призадумалась, где больше информации об интересующей меня личности. На какие-то редкие сведения о представителе древних рас рассчитывать было глупо. Вряд ли столь ценные фолианты могут храниться в обычной академической библиотеке. Но и в простых учебниках иногда можно найти любопытные сведения. «Историю северных земель», — ответила я. «Дошла, значит?» — усмехнулся Хран. «Дошла». «Ладно, жди, скоро буду». «И вас исчез». Я же задумалась. Никак не ожидала, что защитником Ноэллы был ледяной дракон. Да еще какой! Сильный, легендарный. Слава о нем докатилась аж до королевств людей. Правда, знали только имя. Атаназ. Может, и не имя даже, а прозвище, потому что в переводе с языка древних оно означает «бессмертный». А вот его родовое имя меня удивило, оглушило и на какое-то время лишило дара речи. С тех пор, как на меня начались покушения, в случайные совпадения верилось с большим трудом. В книге Майяр говорилось, что защитника Ноэллы звали Атаназ Риштанин. И мне бы очень хотелось знать, кем столь благородному дракону приходится мерзкая морская ящерица. Вряд ли учебник мне поможет, но хронологию событий хотелось бы вспомнить. Все-таки речь идет о бывшем короле, который впервые в истории сам добровольно отказался от власти. И подозреваю, что к этому приложила руку моя бабка Элементаль. «Держи свои северные земли!» На стол упал массивный том, и уж потом появился Хран. «Яблоко 3 принесешь!» Я библиотечному духу задолжал. «Духи яблок не едят», — заметила я, подозревая, что поймала кое-кого, очень ушлого и прагматичного, на откровенной лжи. «Этот так ест, что за ушами трещит. Так что, Лерка, яблоки с тебя». Даже глазом не повел рогатый пройдоха. О том, что у духов и ушей тоже нет, промолчала. Но в самом деле, что мне, для вас фруктов жалко? Да ему и корзины за всю его помощь мало». «Жаль, тебе ничего нельзя рассказывать», — вздохнула я, открывая учебник на главе «О правлении Атаназа Великого Снежного». «И так хочется про защитника Ноэллы побольше узнать». «Все-таки дремучая ты у меня, Лерка», — Хран покачал головой и уселся рядом со мной на край стола. «Как ты думаешь, бабка твоя заклятие на меня зачем наложила?» Я с удивлением посмотрела на Васа. «Зачем?» «То-то и оно». «Учишь тебя, недогадливую, учишь!» Не знала она, в какие руки я попаду. Вот и обезопасила тайны элементалей. А то вдруг бы меня враги захватили и пытать стали, а я существо нежное. «И к чему ты клонишь?» «К тому, что дракон к тайнам почти не относится. Это все шуры-муры всякие». Где-то внутри зарождалась робкая надежда на то, что передо мной все же раскроется плотная завеса старинных тайн. Раньше в Асессуаре ни о чем говорить не желал. Вот что вкусная сдоба делает, чудеса творит. «И ты мне расскажешь про Атаназа Великого?» — осторожно спросила я. «А чего про него рассказывать? Ну, правил мужик, воевал, никому сильно не мешал, уважали его, конечно, побаивались даже. Жениться, между прочим, собирался, а на нас тогда орки нападать стали». Им местное население на побережье лодки продало. Силы-то у зеленых хоть отбавляй, вот они и стали наведываться на острова. То скот угонят, то девок человеческих попортят. Маярки хоть и сильные маги, а против орды бы не выстояли. Ну и поехала Ноэлла в северные земли с ледяными мирный договор заключать и помощи просить. Зачем она так далеко отправилась? Неудобнее ли было с демонами договориться? Они же вроде соседи и вообще сильные. Так-то, конечно, удобнее. Но их император тогдашний проходу нашей королеве не давал. Она, бедняга, ему столько раз отказала, что я со счета сбился. Для нее расстояние не преграда, а в долг к нелюбимому влезать – последнее дело. Вас тяжко вздохнул. Это да, я бы с ним полностью была согласна, но вопросы остались. А почему к ледяным-то? Не умеешь ты слушать, Лерка, все в облаках витаешь. Поди, демон тебе наш покоя не дает. Вот зараза рогатая, и ведь в чем-то он прав. Сетары правда из головы не выходит, но сейчас больше волновала связь дракона и жабы. «Вас!» — попыталась поторопить Храна. «Да ладно тебе, я почти дошел до главного». К ледяным Наэлла отправилась, потому что ее на свадьбу к правителю звали. Решила и на древо влезть, и на секле покататься. Только припозднилась немного. Приехала в ледяные чертоги, аккурат, когда молодые клятвами обменялись, да скрепили союз браслетами магическими. Ох, как сердце, однако, застучало. Снова интуиция вопила, что вот именно сейчас-то и раскроется самое важное. «И что дальше-то было?» — почему-то шепотом спросила я. «Хотя нас вряд ли кто смог бы услышать, скрытых прочным магическим коконом, который ставили два могущественных мага». «Да чего же ты нетерпеливая? Вся в бабку». «В общем, браслетами драконы обменялись. Они тут же исчезли и отобразились, как водится, узорами на запястье. А тут ты, Наэлла, пожаловала. Атаназу этому достаточно было разок на нашу королеву взглянуть, чтобы он понял, какую ошибку совершил, что не на той женился. Дракон аж за сердце схватился, а наша-то наша вся пламенем обернулась, а ведь уже в силу к тому моменту давно вошла. Что там началось? Все бегают, кричат, пожар, горим, хорошо водой заливать не начали. У них появились печати». «Ты старших-то не перебивай», — строго сказал Вас и пальцем погрозил. «Важный такой. Я бы и не перебивала, если бы он паузы такие длинные не делал. Жуть, как хотелось узнать, что с ними приключилось». Как Наэлла оседать начала, дракон к ней побежал, позабыв и о клятвах, и о жене своей молодой. И стоило им коснуться друг друга, как отметил их Малх печатями. Потом Атанас, конечно, от престола отказался, сама знаешь, по какой причине. Ну и уехали они вместе с королевой на остров вулканов. Вас замолчал. А я успокоиться не могла. История уж слишком запутанная получалась. Погоди, как уехал? Как? Ну как ездят? Хотя тут я приврал малость, не уехали они. Обернулся бывший правитель в огромного ледяного дракона. Наэлла верхом забралась, ну и помахали всему дворцу. Он хвостом, она ладошкой. «А невеста его как?» — ужаснулась я. «Жена-то? Да никак. Во дворце осталась, до сих пор так женой и числится. Разводов же у драконов нет. А с собой ее Атанас взять не мог. Бабка твоя та еще собственница была. Требовала, чтобы он только ее облизывал. Других женщин близко не подпускала. Кошмар какой-то. От переживаний и жалости к той незнакомой женщине даже в висках застучало. Это же надо. Муж бросил сразу после свадьбы. Вроде и жена, а вроде и нет. И не вдова. Еще, наверное, и насмешек натерпелась от злопыхательниц. Бедная. А ведь самое главное, Наэлла тоже, по сути, не виновата. Печать сама выбирает самого подходящего защитника. Эх, им бы с Атаназом встретиться пораньше, до церемонии, чтобы жизнь другой женщине не портить. А так, печальная, очень неприятная история получилась. Окажись я на месте жены ледяного дракона, точно затаила бы обиду. В ее лице Наэлла лютого врага себе нажила. Вот вроде и осуждала дракона, но и понимала тоже. Один раз испытав боль, от второй печати далеко не отойдешь. Даже если ненавидеть будешь, не отойдешь. А Атаназ еще и полюбить смог. Ведь смог? Хроники и об этом рассказывают, а уж Наэлла в нем души не чаяла. Стоп! И все же, кем ему доводится ящерица морская? Вас! «Ну что тебе неугомонное?» «Аланта, Риштанин, кем приходится Атаназу?» И вот как только я озвучила ее имя, тут же обо всем догадалась. Не знаю, что отразилось на моем лице, но Хран хмыкнул. «Дошло, наконец? Женой она доводится по любовнику твоей бабки, той самой брошенной у алтаря женой». Я закашлялась. Теперь понятно, почему она всех маяр ненавидит. Еще бы! Ведь одна из них фактически растоптала ее когда-то. Наверное, и характер у нее поганый из-за этого, и злость кипит до сих пор, потому что такая боль не проходит. Утихает, но при любом резком движении возобновляется. Интересно, а она любила Атаназа? Если любила, то еще хуже. Тогда кроме гордости еще и сердце разбилось. «А я-то думала, она меня к Ситару ревнует», — тихо сказала я. «Вполне может быть», — флегматично ответил Вас, собирая с блюда последние крошки. «Они с детства знакомы. Даже ходили слухи, что до своей помолвки Аланта была влюблена в Эмерса. Но Сетары тогда не были правящим родом, а девица быстро смекнула, что лучше быть императрицей, чем женой простого, хотя и весьма магически одаренного воина. А Сетар? Что Сетар? Он был в нее влюблен? Дремучая ты, Лерка, создание. Демоны любят лишь раз. Они или добьются любимой женщины, или умрут. Поэтому и мало их очень. Если я говорю «наш демон», это значит «наш» со всеми потрохами. Понятно? А я не ответила, потому что сидела, улыбаясь, и думала о нем. О том, который мой со всеми его потрохами.